Переубедите себя насчет сна. Утро, день, вечер, ночь. В этой и последующих главах мы представляем некоторые очень действенные, научно доказанные и одобренные экспертами изменения в поведении, которые вы можете совершить, чтобы положительно повлиять на сон. Но самая важная привычка, которую вы вообще можете выработать, чтобы добиться успеха, не физическая, она ментальная. Если мысленно вы не настроены на 100% на эти изменения, сильного эффекта от них не будет. Вот почему первая привычка, которую мы предлагаем добавить в ваш протокол, это изменить ваши убеждения и взгляды в отношении сна. Если вы разделяли эти несостоятельные и ложные мнения о сне, то пора от них избавиться. Я не могу контролировать свой сон. У моей матери или отца была эта проблема, поэтому она есть и у меня. С возрастом это становится нормой. Этот момент мы копнем еще глубже в главе 8. Это не так уж важно. Это не связано с остальными аспектами моего здоровья. Я просто досплю на выходных. Мне нужно снотворное для решения этой проблемы. Мне нужно полагаться на специалиста по сну и его рекомендации, а не на собственные возможности. Это и есть мое «я» – бессонница, частые просыпания, чуткий сон и так далее. А теперь используйте несколько положительных аффирмаций о сне. Повторяйте за нами. Сон влияет на все аспекты моего здоровья. У меня есть силы улучшить мой сон. У меня есть инструменты, чтобы улучшить мой сон. Все, что я делаю в течение дня, влияет на мой сон в лучшую или в худшую стороны. Один из способов сохранять оптимизм, двигаясь по этому новому пути, это представлять свой прогресс в виде шкалы. Ваш вес – это не основной и не окончательный показатель вашего здоровья, но он позволяет вам замечать положительные изменения. Лишние 15 минут сна – это небольшая доля вашего ночного отдыха. Всего около 3%, если вы спите 8 часов. Трудно увидеть такую разницу в других вопросах вашего здоровья. Улучшение кровообращения на 3%, улучшение метаболизма на 3%. Но если бы шкала показала 3% ухудшение, вы бы это заметили. Это равно потере 3 килограммов, если вы весили 100. Так что 15 или 30 минут качественного сна, которые вы добавили в рамках протокола по перезапуску ритма сна, это серьезное относительное улучшение. А когда вы со временем еще увеличите его, польза будет огромна.